Верста 16. Кривая дорога. Радомир вломился первым, обтекая и шлепая грязнущими сапогами по свежевымытому полу, завопил, что есть мочи. «Хозяева! Эй, хозяева! Принимай постояльцев! Да есть тут живые, нет?» Ума не приложу. «Как нам довелось выйти на постоялый двор?» Дорога, и так незнакомая, после бури превратилась в сплошное месиво. Лес густел с каждым шагом, а деревеньки, еще пару дней назад встречавшиеся на каждом шагу, напрочь исчезли. Вывеска с криво накорябанным, явно не раз подновленным и снова затираемым бесконечными дождями названием, шумно билась о елку на ветру. Сверху и снизу на дереве виднелись засечки. Дощечка не раз отрывалась, но неизменно возвращалась на место. Кабы не этот шум, да не углядевший указатель косой охранник, прошли бы мимо под заросшие трубки, уводящие в закуток у подножия каменного вала. Гора надежно укрывала строение от непогоды, но и от без того редких путников тоже. Зачем строиться в подобной глухомане, разве что богам известно? Однако, судя по чистеньким, выскобленным столам и лучинам, что даже сейчас в пустующей зале щедро понатыканы по углам, достаток тут знали. «Посторонись! Дай обогреться!» — нетерпеливо оттолкнул рыжего толстый. Тонкий, тоже недолго думая, прошлепал к очагу, оставляя за собой мокрую дорожку. Охраннички отправились искать кухню. Хромой нырнул под занавесь. Тоже, кстати, недавно стиранную, а не засаленную и захватанную, как может случиться на кухне. И вскоре зазвенел чугунками да сковородками. Косоглазый, не смущаясь, стянул сапоги и приткнул их поближе к огню. Посушить. Тонкий и укоризненно фыркнул, поморщился от запаха, но мешать не стал. Подвинулся, давая мужику приткнуться у тепла. Переодеться бы в сухое, да узелки в телеге тоже вымокли насквозь. По-хорошему в баньку надо, чтоб не простыть, а еще лучше перекинуться волчицей, сбросив мокрые тряпки. Я стащила с плеча противно липнущий кожи плащ и хорошенько встряхнула, забрызгав купцов и получив возмущенные вопли в ответ. «Чего гласите? И так насквозь мокрые, хуже не станет!» Кинула с сырым комом тут же на скамью и направилась искать комнату. Свободную, занятую, хоть какую. Коечника, ежели что, и в зашей вытолкать можно. А мерзнуть у входа, чувствуя, как хворь пробирается к костям, не тянула. «Ты куда?» Радомир попытался поймать руку, но я увернулась так, что только ногтями по рукаву мазнул. «Сушиться! Или прикажешь на вас пялиться?» «Хозяина бы найти, а то нехорошо как-то». «Вот найдешь, зови. А больные постояльцы ему все одно ни к чему. Вытолкает, чтоб других не заражали. Я бы вытолкала». «Ах ты ж скотина рогатая!» Следом за нами вкатился маленький сморщенный человечек. Судя по тому, что его яростно подгоняла чернушка, ругались про ее честь. «Ты ее на улице оставил?» Ужаснулся тонкий. «Хорош пастух!» Толстый поднялся со скамьи, чтобы поздороваться с новоприбывшим. «Здравия, друг! Мы тут погреться заглянули. Не знаешь, где бы нам владельца найти?» Рыжий поспешил придержать подругу, а то не ровен час затоптала бы мужичка насмерть. Рогатый не нравился ни постоялый двор, ни его владелец, ни, собственно, вообще кто-либо. Она с подозрением оглядывала присутствующих, будто единственная, у кого еще ум в голове остался, однако в руках у Радомира брыкаться перестала. Сморщенный человечек сразу приосанился, хоть и сторонился козочки на всякий случай. «А вот он я! Нежданом зовите! Я тут и владелец, и кормилец, и кузнец! И вообще все по надобности! Потому как на хороших 4 дюжины верст ни туда, ни сюда вы более никого не найдете». «Нам бы отогреться, да поесть, Неждан!» Радомир пожертвовал поясом, привязал козе на шею и попытался всучить поводок мне. «Твоя подруга! Сам спасал, сам мучайся!» — отшагнула я. «Комнату бы нам, да поскорее, и мне отдельную!» Мужчины глубокомысленно покосились на наглую девку. С начала нашего путешествия я покамест не потратила ни медьки и, к слову, не собиралась. А о том, что хоть худой, но кошель у меня припасен, они и не слышали. Тем не менее смолчали. Взяли с собой обозу, так пусть не жалуются. Радомир виновато пожал плечами, оправдываясь перед друзьями, и сам достал мошну. «Красавицы отдельную, я плачу». «Чего это?» — подал голос тонкий. «А ежели я эти прелести бабе отращу, и мне хорома платишь?» «Вот как отрастишь, обращайся», — огрызнулся Радомир. «Чего?» — толстый тоже не остался в стороне. «Про что такая щедрость? Плати тогда за всех!» Рыжий сразу погрустнел, но вынул из кошеля горсть монет, не глядя, да повернулся так, чтоб я видела. Не скупиться, мол. Кругленький человечек скользнул жадными глазенками по невзрачному мешку и его увесистому содержимому. Радомир переложил серебряные кругляшки в маленькие потные ладошки. «По комнате всем. Этим!» Охранники заранее недовольно засопели, но от очага, где уже располовинили какую-то краюху, даже не отвернулись. «Хватит одну на двоих, Ефросинюшка, а мы не вместе ночевать станем?» «Будешь спать в синях?» — выставила кулак я. «Значит, всем по клети и ужин, добрый и пожирнее». «Бадью с горячей водой!» — встряла я. Радомир прикинул стоимость подобного развлечения. «Баньку?» Сократил он расходы. «Нету!» Неждан уже вовсю протирал и без того чистые столы, разворачивая так, чтобы уселись все разом. «Сам над корытом моюсь!» «Тогда хоть корыто!» «Одно у нас!» «Чур я первая!» Купцы тихо выругались. «Погонят меня в первом же селении, как пить дать погонят! Ай, начхать!» «И главное, воз просушить! У нас там товар!» Закончил перечислять рыжий. «Вот еще!» «Со шкурами их бегать!» Я ухватила сумму и мигом спряталась в отведенную горницу. Небольшую, но аккуратную, словно только что пыль в ней протирали. Кровать небольшенькая. Едва хватило скудные пожитки разложить на просушку. Без соседей точно обойдусь. На маленьком столике рядом стояла навехонькая свеча. На том и все. Ни забытого прежним жильцом огнева или носового платка, ни пятна на одеяле, ни даже капель воска, упавших мимо блюдца подсвечника. Оставался ли тут когда живой человек, не угадаешь. Оно и к лучшему. Волчий нюх чувствителен. В чужих запахах ночевать – то еще удовольствие. И запора на двери нет, отсюда и незваные гости. «Сударушка, изволь-ка рыться!» Не спросившись, вошел Неждан. Оправдывает имечко. «Водицы уже согрели, пока ваши спутники перетаскивали кульки в дом. Еще чего изволите?» «Молока горячего к ужину!» Я аж облизнулась от предвкушения. Лучше бы, конечно, мясо. Хоть какая польза с рогатой попутчицы? «Сделаем!» Кругленький маленький человечек потер мокрые ладошки и особо подчеркнул. «Ежели еще что понадобится, спинку потереть или чего другого, зови, не стесняйся». «Да уж не постесняюсь!» Я брезгливо вытолкала коротышку. Размечтался. «Горячее тоже мне! Ведерко едва тепленькое, мутноватое и жижи только хватило бы пыль дорожную смыть, кабы после ливня от нее еще что-то осталось. Делать нечего». Я с трудом стянула хлюпающие сапоги, порты и воняющие сыростью рубаху. Расплела слипшиеся косы, после в одну переплести. Хороший бы гребень, да горячая печь под бок, а не полную сквозняков комнатушку. Ничего, сейчас опрокину на себя ведро и перекинусь. Лягу под дверь, чтоб никто не зашел. Я отогреюсь в свое удовольствие. Бррр, да чего же все-таки холодная вода? «Фросенька!» Дверь заискивающе скрипнула голосом Радомира. «Да что у вас, стучаться вовсе не принято!» Хватать мокрые тряпки, пытаясь прикрыть срам, и визжать, как девица! Я выпрямилась в полный рост, неспешно повернулась и подбоченилась. Конопатый купец мигом стал равномерного пунцового цвета. отвернулся чуть медленнее, чем следовало, и прикрыл дверь, оставшись в комнате. «Разглядел?» Я сложила руки на груди. «Ага. Ой, то есть прости, пожалуйста, я случайно. Дверь же только притворила, не заперла. Нету тут запоров». «И у меня нет», — приятель глупо хихикал, как мальчишка. «Не принято, видать». «Сухих вещей прикрыться ни одной. Разве одеяло накинуть? Не вонючее. Видать, простернули после последнего жильца, а все одно противно». «Коли в глаза смотреть не можешь, говори из-за двери». «Я могу!» — истово запротестовал купец, поворачиваясь, уткнувшись взглядом совсем не в глаза. И снова пунцовея. «Могу, но не буду!» — закончил он, стушевавшись. Даже уши прикрыл ладонями, так загорелись, что жарко стало. Я тяжело вздохнула и все-таки накинула одеяло. Принялась заново раскладывать сбившиеся в кучу вещи. Как баба, честное слово. Ежели углядел чего-то, чего не видел раньше, хоть скажи. Да нет, не углядел. Рыжий слегка осмелел, но все еще дрожал и краснел. То есть я не это хотел. Я ничего не рассматривал. «Пришел-то зачем?» — не выдержал я потока сбивчивых оправданий. «Ну, поглазел. И я бы на его месте поглазела. Интересно ж». «Мы тюки из телеги перекидывали». «Это я догадалась». «Выложили в порядок привести». «Ну?» «А хозяин наш, Неждан, который себе присмотрел шкур, да много так, взял бы, говорит». «Ну так пусть и берет». «Пусть. Еще как пусть». Радомир закивал так радостно, словно я великую истину открыла. «Да и предложил, шутка ли, по золотому за каждую. Я же их в самом городище не всегда так продаю. Тем паче, что товар твой после бури почти пропал», — добавил я, расправляя новый голубой сарафан. Тот, на удивление, пострадал меньше всего и остался почти сухим. «Тем паче», — печально согласился Радомир, присаживаясь на краешек кровати. «А ну-ка ж!» — скомандовала я. — Без тебя места мало. Рыжий резво вскочил и, как кот у сливок, обошел меня с другой стороны. — Правильно говоришь. После бури много шкур пропадет. Их сейчас сбыть все равно, что долей быть поцелованным. — Ну так и сбывай. Все-таки мал мне этот сарафан окажется. Тесен в груди. — Я не могу. — Ну тогда не сбывай, — равнодушно согласилась я. — Так это я не могу, а ты можешь. Закончил хитрец. «А я тут при чем?» Рыжий приобнял меня за обнаженные плечи, позабыв о давешнем смущении, и жарко зашептал. «Неждан нам помогать взялся, только о тебе и расспрашивал. Так уж ты ему приглянулась. И взгляд у тебя острый, и держишься гордо, и красавица, каких поискать!» «Это я сама знаю, без ложной скромности». Я игриво переложила волосы на одну сторону, показывая точеную шею. «Нового чего скажи?» «Так хозяин согласился у тебя шкуры купить. У нас? Ни в какую. Решил, видать, что ты за главную». «С чего бы?» Я усмехнулась. «Конечно, я за главную. Не эти же бестолочи». «А кто его знает?» «Сказал, с тобой бы переговорил о цене, а с нами дело иметь не хочет». «Так я чего, Фросенька, продашь ему шкуру, а? Только смотри, не продешеви». «Золотой за каждую, как собирался, пусть платит. Ну, за кролом поменьше можно, а лис да кунис за золотой. Ну, монету можно скинуть, одну, не больше», — поспешил купец дать указания. «Даже не надейся», — отрезала я. «Ну, Фросенька!» — законючил рыжий, сразу становясь похожим на капризное дитё. «Пропадёт же товар! А мне до того что?» Радомир опешил. «И правда». «Что? Я тогда расстроюсь!» Я фыркнула. «Плакать начну!» Радомир снова обошел вокруг, заискивающе заглядывая в лицо. «Убедительно?» — уточнила я. «А то опыт не пропьешь! Ой, то есть, Фроська, я ж тебя достану!» А вот на это он и вправду способен. Собственно, уже достал. «Половина моя!» Я уселась на кровать, хитро поглядывая на купца. «Пожадничает?» «Пожадничал». «Это ж грабеж!» «Он самый?» «Да я их лучше до торжка довезу». «Довези сначала, тухлятина это». «Еще больше наторгую». «Сам сказал, столько нигде не выручишь». «Мы даже поездку не окупим». «Прибедняешься». «Так заработок не только мой. толстые, тонкие вдоль. Сторожей опять оплатить нужно. Аж рученки от жадности затряслись. Такая сделка уплывает. Захотелось подольше потерзать плута. Ты волка покамест не словил, чтобы шкуру делить. Пропадет товар, ничего не получишь. А охранники твои с двух шагов разбойника не приметят, чтобы им кошели набивать. Рыжий внезапно вспомнил, что он не только бабник, но вообще-то еще и торгаш. Посерьезнел, убрал мальчишеское лукавство. Верно говоришь. Монет мы пока в глаза не видели. Может, и ты еще не продашь ни шкурки? Да и делиться, пока всем миром не собрались, нехорошо. Вот что, спустимся вечерить пораньше, с братьями поведем беседу. Как сговоримся, так и будет. А как Неждан к нам выйдет, ты уж с ним поласковее. Посмотрим, нараспев протянула я, смотря как сговоримся. Едва получив согласие, рыжий опять превратился в озорного охальника. Уселся предусмотрительно на пол, чтобы не помять разложенные вещи. Потянулся погладить по коленке. Схлопотал по проворным пальцам и, ничуть не смутившись, затараторил. «Ты уж не груби хозяину! Он к нам с добром! А ежели взаправду 4 дюжины верст вперед, как балакает, селений нет, нам бы у него отдохнуть да запасы пополнить!» «Эх, проклятое колесо!» Сбилось с привычной дороги. «Шли бы и шли себе, как раньше!» «Но ничего, с тобой не пропадем!» «Смотри, только не обижай мужичка!» — наказывал он. «Да оденься, как баба! Порты твои только для дороги и годятся. Вон сарафан какой красивый!» Ухватил Радомир мою нежданную обновку. «И сухой почти. В нем и спускайся». «А ты мне не указывай!» Я отобрала тряпку, небрежно кинула за спину. «Так надо же приодеться!» Снова потянул купец за край голубого полотна. «Чтобы эти, как их, ну, прелести твои выпучить». «Эта тряпка только ребенку впору. У меня в ней скорее глаза выпучатся!» Рыжий растянул губы. «Ничего, так тоже красиво!» Я задумчиво повертела в руках наряд, забыв про соскальзывающую накидку. Радомир подскочил, как ошпаренный, снова меняет цвет лица. «В общем, внизу ждем тебя. Поспешай, пока Неждан не явился. Дела обсудим». И выскочил, думая, что оглядывается незаметно. Я закатила глаза и окончательно скинула покрывало. Можно, конечно, насолить мужикам и явиться хоть в мешке из-под капусты. Посмотреть, как станут выкручиваться, когда Неждану не на что будет отвлечься. Но из сухого один проклятый сарафан есть. Даже рубаху не поддеть. Натянула прямо так бесстыдно на голое тело, выпучивая в тесном вырезе все, что так советовал выпучить купец. «Жалко, муж не видит». «Глаза сломайте», — бросила я забывшему обо всех разговорах мужиках. Замученные, несчастные, в не до конца просушенной одежде и попеременно чихающие, они, тем не менее, сгрудились за большим светлым столом и увлеченно рисовали на тряпице. Из спора, что замолк, стоило мне спуститься, стало ясно – заплутали. Пытались восстановить дорогу, рисовали карту, но никак не могли сообразить, как же выйти на привычный торговый тракт. Неудивительно, что боялись попортить шкуры. Опасались, что и вовсе возвращаться придется. А вся надежда на кого? «Правильно!» «На Фроську». «Остолопы!» «Ну, кого тут вам соблазнить надо?» Я небрежно склонилась над столом, с удовольствием отметив скрестившиеся на вырезе взгляды. «Не соблазнить!» — сглотнул слюну толстый. «Так, отвлечь!» «Кого тут у вас отвлечь надо, крутяжо?» — поправилась я, но Радомир перебил. «Ты садись, садись! Неждан обещал ухи целый чугунок. Скоро будет!» «Половину!» – бессовестно напомнил я крыленному надеждой торговцу. Рыжий развел руками. «Друзья мои, наша прекрасная спутница отказывается помогать безвозмездно!» «Не мудрено!» – протянул тонкий, изо всех сил рассматривая крошечное бурое пятнышко на столе, пропущенное аккуратным хозяином. «Половину!» – уловил главную мысль толстый. Радомир сокрушенно кивнул. Я осклабилась, подтянула к себе криво и редко заполненную карту. «Половину. Здесь озера не было, проходили раньше. Тут заброшенный домик лесника стоял, а тут медвежья берлога. Водила пальцем по рисунку, вызывая в памяти образы и запахи, на которые сразу редко обращаешь внимание. «Здесь сворачивать не придется, а сюда не пройдем из-за болота. Половину, и так и быть, без доплаты выведу вас на тракт за день пути от Малого Торжка». Мужики в ужасе уставились на бабу, скрывающую, оказывается, уйму талантов. «Ребята, вы и третьей части не знаете». Первым оцепенение сбросил Толстый. «Хватит шутки шутить! Взялась помогать, так помогай, а не строй себя!» «Что-что?» — с невинным видом поинтересовалась я. «Сама знаешь что!» — сбивчиво закончил купец. «Мы тебя, конечно, отблагодарим, но на деньги не рассчитывай. Бабе они и ни к чему. Бусы тебе купим, малахитовые или каких уж, и будет. Баба — существо неразумное и слабое». «Но-но!» — пригрозил грубьяну Радомир, но перечить не стал. «Это неразумное за часть нарисовала карту, которую мы весь вечер припоминали», — тихонько сообщил столу Тонкий. «Ах, неразумное! Слабое, говоришь?» Зубы пока еще незаметно, но заострились. «Ох, и тянет в этом доме на кровушку! Ох, и тянет! Лучше бы не злить меня толстозадому!» Я поставила локоть на стол, развернула ладонь. «Что скалишься? Кто победит, забирает все. Слабо?» Купец демонстративно сцепил пальцы на животе, откинулся к стене. «С бабой бороться? Вот еще!» «Тогда сам сисиськами перед харчевником тряси. У тебя они как раз по боли!» Не выдержала я. Тот побагровел. «Рыжий, где ж ты такую говорливую нашел? Как до своих лет дожила-то небитый?» И выставил руку в ответ. Радомир приткнулся посеред, закрывая подругу от разъяренного вала. «Так, спокойно!» «Переволновалась Фроська. Буря, холод, муж!» Добавил он одними губами, но я все равно расслышала и обозлилась пуще прежнего. «Конопатый, не мешайся! Уже ясно, что не ты в обозе главный, так дай старшим силы помериться!» Конопатый взялся мешать вдвое активнее. Ёрзать, оттаскивать толстого, болтать без умолку. Видать, на одно это и способен. Я все так же молча сидела, выставив раскрытую ладонь, и дожидалась. Тонкий придержал Радомира за плечо, велев не лезть в ссору. И приятель, обиженный, метнувшись между нами, еще пару раз махнул рукой. «Делайте, что хотите». Я призывно пошевелила пальцами, чувствуя, что вот-вот появятся когти. Обиженный бык закатал рукав, обнажая волосатое предплечье. Сцепились, и мужик сразу надавил, надеясь скорее закончить дурацкий спор и поставить на место выскочку. Не прожал ни на пять. Глаза купца изумленно расширились, даже рот от удивления открыл. «Да чего ты возишься? Не смешно уже!» — надулся Радомир, посчитав, видать, что над подругой хотят еще и посмеяться. А Толстый набирал воздуха в грудь, а сказать ничего не мог. Ослабил хватку, не заметив, что я не поднажала сразу. Кто над кем шутки шутит? И снова напрягся. Аж ветры пустил от натуги, когда понял, что и в этот раз не сдвинул железной хватки. «Ты чего?» — заинтересовался брат. Толстый охнул, дернулся утереть выступившие на лбу зернышки пота, пахнувшие недоумением и сладким страхом. «Все, хватит!» — Радомир решительно тронул Толстого за плечо, но тот только негодующе замычал, хлопнув свободной ладонью по столу. У рыжего лицо вытянулось. «Ты что? Ты проигрываешь?» — Толстый пыхтел. Я лучезарно улыбалась, все еще не усиливая нажим, но и не ослабляя. Соперник начинал дрожать. «Ты поднажми, что ли?» Радомир ошалело вытянулся, сам не понимая, к кому обращается. «Дави!» Завизжал на ухо брату Тонкий. И тут как прорвало. Хромые косоглазые, делающие вид, что их тут вообще нету, стопотом промчались рассмотреть эдакую невидаль, шумно споря и пытаясь побиться об заклад, но моментально меняли мнение и никак не могли определиться, кто за кого болеет. Радомир подзуживал обоих соперников, потея от беспокойства не меньше проигрывающего Толстого. ощущая, как денежки, которые он уже мысленно не только заработал, но и частью вложил, частью потратил, утекают из кармана. Уплывал в небытие новый расшитый золотом камзол, в котором он собирался гоголем выхаживать перед легкомысленными жительницами городища. Распадались на несбывшиеся надежды красные сапожки, звонко стучащие каблуками по мостовой, заставляя сбегаться со всей округи ушлых попрошаек. Прощально махал копытом поджарый вороной конь, которого давным-давно купец присмотрел на замену престарелой гнедой. Я зевнула, поленившись прикрыть рот ладонью, и подвела итог. Половину! Слегка напрягла руку, чувствуя, как на смену ногтям рвутся, тянутся когти. Хлоп! И вот уже волосатый окорок распластался по столу, а его владелец не то ругается, не то ограждает себя сакральными словами от нечисти. Побороть самонадеянного спорщика — ерунда. Мне бы врага пошустрее, да не такого, который станет трясти обалдевшим рылом, доказывая, что это все случайность, что, видать, он перемерз и руку свело, что с бабой силой мерится себе дороже. Нет, такой неприятель мигом наскучит. «А вот и уха!» — обрадовалась я, словно не видела недоверчивого ужаса спутников. Неждан, надо отдать ему должное, подошел беззвучно. Даже я не услышала в гомоне, а унюхала. И то сначала уху, а только потом мыло, которым разило от маленького сморщенного человечка. «Поторгуйся еще!» — едва слышно советовал Тонкий, изо всех сил стараясь не подначивать брата. «Она мне только что чуть руку не сломала. Сам торгуйся!» — отрезал тот, разминая запястье. Хозяин, мало не захлопав в ладоши при виде полуголой бабы, водрузил суп на стол, шумно раскидал чашки-ложки. «Отведайте, гости дорогие!» «Угостись, не побрезгуй, краса ненаглядная!» Мордочка замерла на уровне моей груди, недвусмысленно давая понять, в каком именно месте я ненаглядная. «Как рыбка? Хороша ли?» «Доброе ухо!» — чавкнул Радомир, облизывая ложку. «Не тебя спрашивали!» Неждан пододвинул чугунок ко мне поближе, выразительно не замечая потянувшегося к нему хромого. «Тебе как, горлица! Ах, чуть не запамятовал! Молочка же горяченького!» Человечек убежал, чтобы тут же примчаться с корынкой питья. Принюхалась коровье. «Откуда бы?» Я медленно, не отрывая испытующего взгляда от хозяина, осушила кружку, брякнула о стол и сразу перешла к делу. «Мои помощники!» — это слово я особо подчеркнула, подмигнув толстому. «Сказали, ты на шкуры засматривался. Могу продать за достойную цену». «Беру», — подлила молока Неждан. «Все беру, красавица». Ажно волчком завертелся, как воодушевился. И на меня похабно взглянет, и купцам пальцем погрозит, радостно хихекая. «Золотой за штуку», — прищурилась я, бессытый, пододвигая и выхлебывая вторую кружку. «Как скажешь, серденько». Снова наклонил к рынку покупатель. Хоть бы для вида поторговался. Я с ехидной ухмылкой приподняла бровь. Не обессудьте, мол, мужики. Договор есть договор. «Ох, сколько их жадность сгубила!» Прошептал, прячась за кухонной занавесью, Неждан. Я оглянулась, но только довольно заулыбался в ответ. И почему меня одну насторожило, что непонятно как, сводящий концы с концами, живущий в глухомании, вдали от людей, мужик с такой легкостью согласился отсыпать пригоршню золотых. Золотых! Не меди, что в части у деревенских, не серебра, что в ходу у купцов, где бы наменял и тем паче заработал. Дорога раньше, видать, была проезжей. Что на ней поставили постоялый двор? Неудивительно, но поток путешественников и торгашей давно поредел. Молодая поросль не только заполнила разбегающиеся в стороны отростки тропки, но и захватила сам тракт. Так почему же Неждан не бросил переставшее приносить прибыль место? Вычищает каждый угол влажной тряпкой. 5 раз за вечер протирает столы, так что даже запах прежних постояльцев не сразу уловишь. и мыло. Уж насколько безбедно мы жили в выселках, а мыло видали лишь дважды. В баньку все по старинке ходили, со щелоком. И где взял коровье молоко? Впрочем, золото мы пока в глаза не видели. Может, мужик набивал себе цену? Станется с него, чтобы купцы не поскупились оставить лишнюю монету. Не зря ж убедил оставить шкуры провешиваться до утра. Дескать, не убегут. А ну как убегут? Не досчитаемся перед отъездом куницы али лиса, а Неждан начнет божиться, что не трогал. Пойти посторожить. До чужого добра мне дела нет, а вот свою половину заработка не упущу. Пришлось снова перекидываться в человека. Еще завидят волчицу в зале. Поднимут шум, штаны наделают. Вонять потом станет. Вломится кто без стука сейчас? Загрызу и не посмотрю. Нежданно это с его потными ладошками или невезучий Радомир. Накинула длинную рубаху и лениво потопала вниз, позабыв, что осенние промозглые сквозняки настолько чувствительны для человеческого тела, что хоть вой, благо сапоги натянуть догадалась, хоть пол пятки не холодит, зато теперь и не ступишь бесшумно. Вот они, родимые, висят на наскоро натянутых веревочках, пахнут, напоминают об охоте, а подле – нерадивые охранники. Ну, хоть где-то купцы не оплошали. На слово странному мужику не поверили и спать хромому с косым запретили. Да только толку с них! Я, не дыша, подступила и нырнула в тень. Заметят? Вот уж нет, иначе не стали бы смело обсуждать то, о чем, видимо, давненько переговаривались втихаря. Да мочи уже нету, не кормят нормально, отдохнуть не дают, простыли. Я на такое не соглашался. Свистящим шепотом возмущался хромой, не забывая бить себя кулаком в грудь для пущей убедительности. Косой осмотрительно накрыл приятелю рот ладонью. Тихо ты, перебудешь всех. Да кого? Уже вторые петухи, небось, давно пропели. Спят, дрыхнут, твари. А мы тут сидим на холоде, будто сами не промокли по милости этого кобеля. Терпи, немного осталось. Ты мне так с самого начала говорил, давно бы уж дело уладили, кабы в каждом селении лясы не точили. А кто плакался, что бурю в заморье не переждали? Так все одно, позже нужного идем, хоть бы лихорадка не мучила. И так еле поворотили обоз на нужную дорогу. А они еще и не торопятся. Стоило сразу этих толстосумов придушить да в реку скинуть. Все добро бы себе взяли. Ага, а шкуры? Да сбыли бы как-нибудь. Вот как-нибудь давай один. А пока мы вместе промышляем, надо, чтобы как задумали. Сиди себе смирно. Тебе бы ногу раскроили, я бы посмотрел. Косой не утерпел, подался вперед, хватая хромого за удачно закинутую на стол ногу и до хруста проворачивая. У калеки аж слезы из глаз брызнули. Пискнул, перекрыв лицо грязными ладонями, но не взвыл, сдержался. Стало быть, не такой разине, каким хочет показаться. Мучитель, не отпуская, наклонился и забрызгал слюной напуганного собрата. «Я тебе ее лично отрежу и волкам скормлю!» Ты мне все дело загубить вздумал. Когда скажут, тогда и порешим купцов, чтобы вякнуть не успели. Двое из трех за себя постоят, если их во сне не подстеречь. Да и баба, по всему, видать, не из простых. Я стояла невидимая, укрытая пологом ночи, прямо у них за спинами. Обернитесь, милые. Вот прямо сейчас обернитесь. Ох, мы бы с вами развлеклись. Баба не из простых, это вы верно подметили. Баба очень давно скучает и сейчас едва сдерживает дрожащие от нетерпения локти, не давая себе ехидно кашлянуть, растягивая так удачно подвернувшийся момент. Ну, пора. Уж не задумали ли вы, чего худого, молодцы? Неждан выдал себя неровным дыханием и въедливым мыльным духом. Но вот куда полез? Всю игру испортил. Слышал или нет харчевник, что задумали душегубчики, а подошел смело, не таясь. Ущипнул за щеку косого, словно тот без указки все дела по дому переделал. Небрежно похлопал по ноге хромого, отчего тот страдальчески сморщился и снова едва не разрыдался. Неужто под моей крышей задумали кого-то живота лишить? Ай-яй-яй-яй-яй! Эдак ведь и на неприятности нарваться можно. Я опешила от уверенной наглости хозяина. Ему собственная жизнь недорога. Или надеется в одиночку скрутить двух головорезов? Ага, задумали, подтвердил косой, сдергивая с веревки и по-хозяйски накидывая ближайшую шкурку на шею. Прирезать во сне, ограбить, да нужным людям потом товар перепродать. Хватит придуриваться, бать! Неждан едва не задохнулся от негодования, хватаясь за сердце. «Прирезать? Ограбить? Неужто этому я вас учил? Мы не тати какие-нибудь?» «Накажем за жадность и корысть», — заученно вставил хромой. «И?» — строго насупил брови батя, но, не дождавшись ответа, договорил сам. «И бабу за распутство. Да-да, нарочно таких искали», — с готовностью соврал косой. «Как земля этих безбожников носит?» Главный хлопнул в ладоши, подпрыгнул от нетерпения и смачно расцеловал в щеки сначала одного, потом второго сына. «Услужили, ребятушки, порадовали старика. Давненько вы ко мне такой добрый обоз не приводили. Кабы не вы, не видать бы нам ни парного мяса, ни свежего молочка, ни звонкой монеты. Уж боялся, нечего нашим друзьям на перекуп предложить, а тут такая красота. Подпортили, конечно, горе-купцы мне товар, ох, подпортили, руки бы потрывал. Тем и займусь чуть позже», и резко попраснев закончил. «А заодно вам оплюх отсыплю, чтобы не лезли со всеми вечерить и не мешали сон траву в суп подмешивать. Теперь мне, чтобы ни звука!» Душегубчики резко посмурнели. Не впервые получать нагоняет батя. «Да когда нам та трава нужна была? Все одно ж не дождались. Резали сразу!» — попытался оправдаться косой. И правда, полезли по привычке за общий стол. Сказано ж было не мешаться. И как запамятовали? «А вот и никогда не нужна, а сегодня б пригодилась!» Нежданно отмашь прописал подзатыльник неучу. «Трое крепких мужиков». «Да что там, двое!» Хромой переложил ногу подальше. «Ну как снова прилетит?» «У тонкого непонятно, в чем душа держится». «А если и двое?» Отец обошел упрямца с другой стороны и многозначительно оперся о его больную ногу. «Это вам не огородник беззащитный с детьми да визгливой женой. Как-никак за себя постоят. А баба? Видали, как она толстого уложила?» «Не такой уж он, видать, и крепкий», — попытался подтянуть больную конечность хромой. «Или баба не из простых. Возьметесь проверять? А то ж, слушаться старших надо. Я дурного не посоветую». «Ах, какое чудо! Не двое, трое убивцев! Да это не охота, а праздник! Но вот зачем, зачем я перекидывалась обратно в человека? Сейчас бы такое веселье пошло. Впрочем, и так позабавлюсь». Самоуверенные и довольные, точно унюхавшие падаль псы, они обнажили оружие, проверяя, хотя и так прекрасно помнили, что оно заточено на совесть. Выслушали несколько коротких команд от Неждана. «Не будить, не пачкать кровью пол, меж досок сложно вымывать. Резать тихо, драку не начинать, первыми брать толстого и рыжего». Двинулись гуськом, привычно, как делали уже много-много раз, добросовестно вычищая постоялый двор, ставший последним пристанищем доверчивым торговцам после каждого убийства. С наслаждением подала голос я, призывно раскрывая объятия ближайшему разбойнику. «Ну иди сюда, маленький. Иди сюда, хроменький, накажи блудливую бабу за распутство!» Простоволосая, в неподпоясной рубахе, с голыми коленями, но зато в сапогах, я походила на ведьму не иначе, потому что, наконец, увидевшие меня мужики, полноте, я и не таилась особо, отшатнулись суеверным ужасом. Ну, может, глаза чуть сверкнули в неверном свете лучины, ну и что с того? Неужто испугались? Я вытянула руку и медленно, выразительно выпустила когти, заставляя рты зрителей открываться с той же скоростью. Игриво поманила пальчиком. «Кто давно женской ласки не видела, соколики? Подходи! Меня на всех хватит!» И, не дожидаясь, прыгнула сама, с грохотом повалив хромого. Косой верно думал, что подкрался незаметно, что я слишком увлечена, яростно вспарывая руки, которыми закрывался поверженный. Воняющий страхом братец успел направить удар вниз. Хороший удар. Аккурат мне в шею пришелся бы, кабы я не перекатилась влево, прямо под столом. Нож полоснул по многострадальным изодранным рукам, и хромой уже не терпел, выл, ревел в голос, катаясь по полу и баюкая окровавленные конечности. «Заткнись!» — успел бросить Неждан, пока месть надеявшийся завершить дело в свою пользу. Куда более шустро, чем мог человек его веса и пуза, подпрыгнул, разворачиваясь в одну сторону, в другую. Уцепился взглядом за худенькую фигурку, мелькнувшую у стола, за сик до того, как я погасила последнюю лучину. Главный тронул косого, который пока не попал под мои когти. Тронул за плечо, показывая заходить справа, а он, дескать, слева. Через хромого перешагнули, не забыв пнуть, чтобы скорее поднимался и не прохлаждался. Скулящий взаправду замолчал, встал и даже схватил двумя руками упущенный нож. Присоединяться побоялся, а лишь крутился у стены, защищаясь от выдуманного, витающего во мраке противника. «Чего у вас?» По лестнице сбегали сразу три несостоявшихся мертвеца. Тонкий на ходу зажигал свечу, Радомир подслеповато щурился, толстый почесывал зад. «Ну вот только лишнего света мне не хватало!» «Отвлекли!» Из-за кучки дуралеев я пропустила, когда Неждан ухватил скамеечку поплоше и с разворота направил мне в висок. Только и успела, что повернуться затылком и плашмя растянуться на полу, ловя посыпавшиеся из глаз искры. «Фроська!» — заорала где-то далеко. Проклятая голова бухала, как пустая бочка, и не давала подняться. Я вставала на четвереньки, пытаясь встряхнуться, и снова падала от нестерпимой боли. Пахнула кровью, пьянящей, горячей, вкусной. Не мелкими игривыми царапинками на руках поверженного разбойника, а настоящий, хлещущий прямо из жил. Потом пришел крик. Запах заставил подняться, поманив обещанием. На полу лежал Радомир. Держался за распоротый живот и никак не мог унять руду. Тонкий и хромой сцепились клубком. Один хилее другого, а парочка головорезов уже зажимала толстого. Тот хоть и молотил кулаками, почем зря, бойцом не был. Отступал назад, еще не ведая, что сейчас упрется в стену и... все. Я зарычала, заставила пол отодвинуться дальше. Наверное, поднялась, шатаясь, медленно подошла к троице, с усилием переступив через раненого рыжего. Глаза толстого через край наполнились ужасом. Мужик смотрел не на вооруженных убийц, а им за спины, словно там притаилось нечто намного, намного страшнее. И это было правдой. Они не поверили, не оглянулись, решив, что их хотят обмануть, а зря. Одной рукой я хватила косого за плечо, другой заставила наклонить голову в противоположную сторону. Почти мертвый успел взмахнуть руками, а потом выронил оружие из почему-то онемевших пальцев. Я позволила телу безвольно упасть, с интересом наблюдая за застывающим в его глазах удивлением. И очень медленно вытерла окровавленные губы, перечеркнув багряной полосой белый рукав. Неждан оказался умнее прочих. Он кинулся бежать, не задумываясь, бросив менее любимого сына. «Стой, гад!» — вяло шевельнулся толстый, но тут же поскользнулся на вытекающей из трупа крови, рухнул, пачкаясь и неловко дрыгая ногами. Я, любопытно склонив голову, смотрела, как Неждан бежит к выходу. «Серьезно? Спрятаться от волчицы в лесу?» Походя, за шкирку растащила катающихся по полу слабаков. Тонкий успел получить пару хороших ушибов и в лепешку расквасил нос. Не тратя попусту время на трусы, я по-простому свернула хромому шею. Хрустнула и бухнула, заставляя всех в комнате задержать дыхание. А потом я вышла, ловя аромат ужаса и азарта. Добыча убегала, шумно ломая ветки, пыхтя и постоянно озираясь. «Матушка! Матушка Макаш! Не попусти, защити!» — причитал Неждан, задыхаясь. Я не кралась, не бежала, но неотступно следовала за ним. Загоняла. Его хватит ненадолго. «Прости, прости, я же как лучше! Безбожников только! Я хороший человек!» Я не спешила. Он не сумеет спрятаться. «Больше никогда! Пожалуйста! Матушка! Мама!» Толстячок споткнулся на первой же кочке, да так и остался лежать, не решаясь обернуться, взглянуть в глаза волчицы или хотя бы утереть слезы. Я заставила его перевернуться, ткнув носком сапога. «Откуплюсь! Любую цену назови! Откуплюсь! Прости, прости, прости!» Я не говорила. Волки не говорят. Осторожно, как младенцу, вытерла мертвецкий холодный пот, уселась верхом, склонилась, чтобы протяжно провести языком по ледяной шее. «Матушка! Макаш!» «Не та богиня!» Зубы вошли мягко, почти ласково, и все стихло. «Она спасла нас!» Не веря самому себе, пролепетал Тонкий, помогая Радомиру зажимать рану. «Не обольщайся, друг мой!» — прохрипел Рыжий. «Она не спасла нас! Она охотилась на них!»